Американец перехватил его у входа во двор. Он был взъерошенный и разгоряченный. «Простите меня ради бога», — заговорил он быстро и с более сильным акцентом, чем раньше. «Тут кого-то убили, мне пришлось полтора часа в участке давать показания, что я не мердер, не свидетель. Давайте сдавать деньги людям и очень быстро поедем в ресторан, девочки уже не могут терпеть. Хорошо?» Ларри смотрел на него с любопытством. Американец что-то прятал в себе, это чувствовалось. «А ведь это тест», — подумал Ларри. «Сейчас я все узнаю». «Господин Ингл, вы же деловой человек», — сказал Ларри. «У меня есть обязательства перед посетителями и перед интерпретнером. Я должен соблюдать их». «Вашему интерпретнеру плачено вперед», — закричал американец. «Он не звонил мне и вообще никак не давал знать, что представление отменяется». «Он не может позвонить, потому что он пьяная свинья. И не только потому, что пьяная, а потому, что свинья. Любой суд докажет, что вы правы». «Все-таки я проведу последнее представление», — сказал Ларри. «Поверьте, я не сомневаюсь в ваших словах, но мне просто неловко перед клиентами. Я ждал вас до последней возможности». Если бы американец был настоящим, то отчаяние, исходящее от него, не было бы таким страшным. Перед Ларри стоял человек, жизнь которого окончена. Человек, сорвавший дело, за которое отвечал головой. Человек, сделавший все, что мог и что должен был сделать, но вот из-за нелепого упрямства другого человека все рушится. «Разрешите мне пройти, господин Ингл», — сказал Ларри сухо. «Мистер Лавьери», — в спину ему сказал американец тихим голосом. «Только не ставьте мне вопрос, откуда я знаю. Вас должны убивать сегодня». «Что?» — обернулся Ларри. «Вас сегодня будут убивать. Они наняли murderer, professional». «Кто они?» «Ваш интерпренер заключил на вас пари. Очень большие пари. Очень большие ставки. И те, кто ставили против вас, объединились и наняли murderer». Ларри повернулся к американцу, положил ему руки на плечи. Все могло быть именно так, и дай бог, чтобы оно было именно так. Только так. И тогда американец был американцем, и были пляжи на Палм-Айленд, и сумасшедшие гонорары. Все это было и было правдой, но ведь было еще то, что стояло за Ником и за смертью Ника. «Спасибо, господин Ингл», — сказал Ларри. «Рой», — поправил его американец. «Спасибо, Рой. Спасибо, что предупредил. Но видишь ли, это только половина, половина всего. Мне нужно сыграть эту игру. Мне самому, понимаешь? Я сыграю сейчас, и мы с тобой поговорим. Не уходи никуда, хорошо?» «Хорошо», — сказал американец растерянно. Ларри шел к гаражу и чувствовал спиной его взгляд. Необычный взгляд, не такой, каким он привык. «Мне нужно алиби», — подумал Ларри жестко. «Полное алиби любой ценой. Нет времени разбираться, кто есть кто, кому можно верить и кому нет. В этом подлом мире масок и подделок научились имитировать и использовать все, и поэтому особенно подозрительным будет именно лучшее. Бескорыстие, дружба, любовь. А паскудили все. Может быть, и тебя, дорогой ты мой, Рой, используют, а ты не подозреваешь». «Так тоже может быть, но все-таки мы поговорим с тобой. Я отыграю сейчас, и мы поговорим. Наверное, я откажусь от твоего предложения. Чувствуешь, какая грязь налипает к нам? Я так не хочу. Так что лучше я действительно куплю себе грузовик с прицепом и займусь дальними перевозками. Или придумаю еще что-нибудь».